Глава 7. Ночь, время вампиров. Элина давно так не нервничала. Но сейчас, когда она смотрит на Регину, сердце уходит в пятки. Девушка сосредоточенно читает ее рассказ. Сначала один раз, затем еще. На этот раз начинает печатать сама. И чем больше Регина печатает, тем быстрее колотится сердце Элины. «Вот», — наконец возвещает она. Рассказ вышел неплохой. Безответная любовь в браке, что может быть хуже? Эмоций много, это хорошо. Остается совсем немного отредактировать и готово. А ты это не специально? Элина подозрительно щурится и забирает у Регины ноутбук. Может, хочешь, чтобы я вылетела из конкурса? Если бы хотела, я не стала бы править рассказ. К тому же я уже говорила, что не боюсь конкуренции. Фыркает она и утыкается в телефон. Элина опускает взгляд на экран и ойкает от неожиданности. От красного рябит в глазах. Буквально каждое предложение выделено или переписано, или в скобках стоят замечания. «И это немного?» — возмущается она, пролистывая вниз. Регина широко улыбается, но не выдерживает и начинает хохотать в голос. «А ты как думала? Писатели лежат в шезлонгах, попивают коктейли из кокосов, а истории сами пишутся и редактируются?» Она вскакивает с кровати и закрывает ноутбук Элины. «Забей. У тебя еще будет время исправить то, что ты называешь рассказом о любви». Она снова хихикает. «Я пошутила», — поспешно добавляет, заметив сердитый взгляд Элины. «У тебя злые шутки». «С кем поведешься, от того и наберешься. Вставай. В 10 начинается вечеринка, обещали, что приедет рок-группа. А я еще не ужинала». Элина со вздохом встает и разминает уставшее тело. Она несколько часов просидела на деревянной скамье. Особенно болят пальцы, не привыкшие печатать так быстро. Была бы ее воля, она осталась бы в номере. Но тогда Элина ничего не узнает, и столько усилий пропадет впустую. В конце концов, она здесь не ради себя, а ради Ливии. 4 года назад. Осенний ветер стучит по железным крышам заброшенных гаражей, покрытым коркой ржавчины. Они единственные свидетели ее позора. Если не считать еще 3 одноклассниц, которые считают, что если они на 1/2 старше, то сильнее и умнее. Первая, к сожалению, правда. А вот насчет последнего Элина бы поспорила. Девочка пытается подняться с колен, но от удара живот болит так, будто внутренности разорвало. По губам стекает теплая жидкость и стоит тошнотворный запах металла. Кровь. Главное — не плакать, не показывать слабость. Но Элина всхлипывает и сжимается в комок на вытоптанной земле. «Плачь, сколько влезет, зайка-зазнайка!» — шипит Марта. Неопрятная, вульгарная. 14 лет она выглядит старше и гордится тем, что носит лифчик. Лучше бы мозги с собой носила, если они есть. Даже детское прозвище из ее уст звучит обидно. Элина поднимает голову и смотрит в бледно-голубые глаза Марты, которые почти теряются за круглыми щеками. «Еще раз подставишь класс, огребешь в 2 раза больше». Марта присаживается на корточки, и Элина видит на ее толстых ногах светлые волоски. С такими страшными ногами носит брюки, а не юбки. «Я никого не подставляла», — в который раз твердит Элина. «Я пошла на урок, это мой выбор. Я хочу учиться!» Бред. Кому она это говорит? Девчонке, для которой верх мечтаний выпить пиво со старшеклассником. Она не знает, что жизнь намного шире ее узкого кругозора. «Если мы решили слинять с урока всем классом, значит, на него не идет никто!» — орёт Марта. Хватает Элину за волосы и тянет вверх. «Отпусти!» — кричит она и пытается разжать ее пальцы. «Марта!» «Нас могут услышать, пойдем уже!» От боли перед глазами скачут круги. И Элина ничего не видит, но ей кажется, это голос Зои. Спокойная, тихая девочка. Вот только друзей выбирать не умеет. Да и вялая она, как тряпка. «Скоро пойдем!» Рявкает Марта и швыряет Элину обратно на землю. Та скользит коленями по земле, которая для нежной кожи все равно, что наждачная бумага. «Убирайтесь уже!» «Я так долго не выдержу!» «Элина!» Далекий крик разрезает тяжелый воздух. Она оборачивается назад, разглядывая сквозь пелену слез силуэт сестры. Ливия напоминает ощетинившуюся волчицу. Губы поджаты, волосы растрепались, а грудь тяжело вздымается от быстрого бега. Она подходит к Марте и хватает ее за грудки. «Еще раз приблизишься к моей сестре, я тебя по судам затаскаю!» — рычит Ливия прямо той в лицо. По сравнению с Мартой она выглядит хрупким полевым цветком, но ярость опаляет и придает сил. Это чувствует Элина, этого не могут не ощутить ее одноклассницы. «Не трогай меня!» Марта дергается, но у Ливии железная хватка. «Я тебя не боюсь. А кого боишься? Своего отца-алкоголика или мать-истеричку?» Ливия толкает Марту и та шлепается задницей на землю. На лице застывает гримаса боли. Ее тщательно заштопанную рану только что бессердечно разорвали. «Повторяю для слабоумных. Еще раз узнаю, что ты цепляешься к Элине. Твои родители узнают всю правду об их дочери. Я прекрасно знаю, где они живут». Ливия шумно выдыхает. «Узнают, как ты таскаешься со старшеклассниками по гаражам и распиваешь пиво в парке». Марта поспешно отползает от нее и поднимается на ноги. «Нет, нет». Она мотает головой и даже боится взглянуть в сторону Элины. «Не рассказывай, только не им. Они с меня три шкуры сдерут. Значит, проваливай. Я не хочу повторять». Ливия не успевает договорить, как девчонки скрываются между гаражей и слышатся только их учащенное дыхание и тяжелый топот. Элина встает, слегка пошатываясь, и тут же опирается на протянутые руки сестры. «Как ты меня нашла?» Рукавом она вытирает кровь под носом. Ярость гаснет в глазах Ливии, и они наполняются бесконечной нежностью и горьким сожалением. Оно угадывается по дрожащим уголкам губ, несмотря на улыбку. Сбилась с ног, все оббегала. Хорошо встретила твоего одноклассника, и он сказал, что видел, как ты уходила с этими девицами в сторону гаражей. Вот скажи, ты умная или как? На что ты рассчитывала, когда шла сюда? На интеллигентный разговор? В третий раз, Элина. В третий раз тебя избивают, потому что ты не такая, как они. И каждый раз эти подонки находят причину, чтобы докопаться до тебя. Марта, Вера... А в прошлом году у тебя с кем была стычка, напомни-ка? А, с Денисом. С мальчиком. Боже мой, Элина, ты сведешь меня с ума. Ты говоришь со скоростью 250 слов в минуту. Не заговаривай мне зубы. Отмахивается Ливия. Элина повисает на ней, и они медленно бредут в сторону дома. Надо успеть привести тебя в порядок, пока мама не вернулась с работы. Сестра тяжело дышит. Она все равно не пойдет разбираться в школу. Только скажет «вся в отца». Гнусавит Элина и тихо смеется. Но Ливия не разделяет ее веселье. «Если бы ты только согласилась, я бы подыскала школу для одаренных детей. Уверена, даже в нашем регионе должно быть что-то такое. Вступительные экзамены с твоей памятью и умом ты бы сдала в легкую. Там над тобой перестанут издеваться». Элина напрягается и слегка отстраняется от сестры. «Я не буду учиться в городе, где нет тебя. Ну что за детский сад? Еще взрослый себя называешь. А что ты будешь делать, если меня вдруг не станет? В жизни всякое бывает». Гаражи заканчиваются. Двор, в котором они оказываются, напоминает тюремный. Серые пятиэтажки с черными окнами окружают их, а ветер только яростнее подкидывает бурые листья и завывает над ухом. Слова Ливии звучат как пророчество цыганки, в которое не хочешь верить, но которое обязательно сбудется. Элина на силу отгоняет от себя страшные ассоциации и упрямо бормочет. «Этого не произойдет. Ты всегда будешь рядом. Всегда». Разноцветные фонарики окружают поляну, которую подготавливают к танцам. В темноте не видно проводов, и кажется, будто они висят в воздухе. Столы убраны в стороны. Гости пьют коктейли, а официанты снуют с меню от человека к человеку. На сцене громоздится аппаратура, музыканты настраивают инструменты. Звуки гитары разносятся волнами, наполняя воздух вибрацией. На ресепшене висел плакат, что завтра снова дискотека, а послезавтра открытый кинотеатр, прикинь? Регина восторженно подпрыгивает. У них на каждый день запланировано мероприятие. Элина оглядывается в поисках знакомых лиц и замечает за одним из столиков Иру и Мишель. кроме воскресенья. Это будет незабываемый месяц, словно в летнем лагере, если не вылетим раньше. Ты пессимистка. Регина тащит ее к девушкам и уже заранее кричит. «Девчонки, привет! А где Лиза с Валей?» Они остались в номере, готовятся к девичнику. Ирина потягивает из трубочки красный коктейль, в котором на дне стакана плавают ягоды. Каштановые волосы завязаны в высокий хвост и распускаются на макушке фонтанчиком. «Девичнику?» — переспрашивает Элина. «А, ты, как всегда, ничего не знаешь», — усмехается Мишель. Она одета в вызывающее платье алого цвета в тон помаде. «Белая ворона», — презрительно добавляет она. Элина скользит по ней взглядом и поворачивается к Регине, игнорируя издевки Мишель. «Что за девичник?» «Забыла сказать. Пока ты писала рассказ, мы с девчонками договорились, что сегодня ночью отпразднуем начало шоу. Лиза умеет гадать на картах Таро. Это будет офигенно!» Регина подтаскивает к столику два стула. На сцене, наконец, объявляют начало концерта, и заводная рок-песня моментально заставляет кровь кипеть. «Хелен, думаю, эти стулья были заняты». Ирина допивает коктейль и машет официанту. «Пофиг!» — отмахивается Регина. Пока девушки делают заказ, Элина вновь изучает пришедших гостей. Кто-то танцует, но основная масса сидит, заставив столы спиртным. Нет ни Владлена, ни Владимира. Даже Макса нет. Она раздраженно поворачивается к Поляне спиной. «Ты будешь заказывать?» Регина щелкает пальцами у нее перед носом. «А? Нет, спасибо. Я не дружу со спиртным. Можно я ночью буду спать?» Устало интересуется она, когда официант уходит. «Нет, будет интересно», — мягко уговаривает Ирина. Ее глаза уже подернулись легкой алкогольной дымкой. «Да я только за, если тебя не будет», — фыркает Мишель. Ирина стискивает зубы и на этот раз пристально смотрит на девушку. «Даже не пытайся отыграться на мне за свои комплексы. Все равно цепиши тебе не видать. Ты для него слишком шаблонная». Мишель сначала бледнеет, затем щеки заливает краска. Поджатые тонкие губы словно исчезают с лица, превращая ее в подобие смерти. Элина ударила по больному месту и в награду получила врага. «Прекрасно, Элина. Вместо того, чтобы искать убийцу Ливии, ты ищешь своего». Мишель выпрямляется, стискивает пальцами подлокотники, и Элина уже готовится услышать ответную тираду. Но вместо этого замечает, как глаза девушки превращаются в два застывших камня. Даже Регина с Ирой испуганно замирают на месте, вглядываясь в кого-то за спиной Элины. «Я очень рад, что вы лучше меня знаете, кто мне подходит». Низкий вибрирующий голос и теплое дыхание обжигают ее ухо. Доли секунды требуются, чтобы заставить себя обернуться и увидеть склонившегося к ней цепиша. Мужчина руками опирается на спинку стула, и его лицо так близко, что можно пересчитать темные ресницы. Вздох. Слух улавливает медленную композицию. Разум сканирует танцующие пары. Взгляд снова перемещается на цепиша. Она должна это сделать. «Если хотите, могу вас проконсультировать». Элина склоняет голову на бок, внимательно изучая Владлена. «Но вы будете должны мне танец». Он выпрямляется и насмешливо смотрит на нее сверху вниз. «Не уверен, что я вам что-либо должен. Тогда зачем подошли?» Владлен прищуривается. Она не может отрицать его привлекательность. Властный взгляд скользит по ее телу, и она наяву ощущает теплое прикосновение к коже. Четко очерченные губы изогнуты в легкой усмешке. Сейчас, когда мужчина не играет роль обаятельного блогера, он выглядит еще опаснее и притягательнее, и его манера одеваться во все черное только усиливает впечатление. «Потому что мне нравятся шаблонные девушки». И он протягивает руку, покрасневшей в тон платья Мишель. Элина снисходительно улыбается и отворачивается. «Что ж, мне вас жаль». Мишель с победной улыбкой встает, но Элина на нее не смотрит, лишь чувствует спиной тяжелый взгляд Владлена. «Жалость оставьте себе, Элина. Она может вам пригодиться». Бросает он перед тем, как увести Мишель танцевать. «Элина, что с тобой?» Регина наклоняется к ней и громко шепчет. «Не стоит дерзить Владлену. Он может вышвырнуть тебя в первом же туре. Не вышвырнет. Иначе его шоу много потеряет». Цедит Элина и резко встает. «Я в номер. Поработаю над рассказом. Позовешь, когда начнется ваш девичник? Надо же вливаться в коллектив». «Хорошо». Растерянно бормочет Регина. Элина уходит с концерта, стараясь не высматривать среди танцующих Владлена и Мишель. Ей потребовалась вся сила духа, чтобы прямым текстом пригласить его на танец. А он презрительно отказался и теперь танцует с другой, только чтобы ей отомстить. Чёрт. Она и не думала, что втереться к нему в доверие будет так сложно. На всех видео цепишь другой. Абсолютно. Влюбить в себя такого парня не составило бы труда. А вот Владлен... Владлен слеплен из другого теста. Она падает на ближайшую скамью, освещенную теплым светом уличного фонаря, и смотрит в сторону поляны, где только разгорается концерт. Они, наверное, уже закончили танцевать. И Мишель сейчас наверняка с удовольствием перемывает ей косточки. Элина прямо чувствует, как все тело ломит. Но еще сильнее раскалывается от мыслей голова. Элина запрокидывает шею и вглядывается в светлое небо. Такое тихое и чистое. Белые ночи. Он подошел ко мне. Хотел что-то сказать, но передумал. Что за игру он затеял? «Бежишь с поля боя? Я уже думал, что так и не поговорю с тобой». Элина вздрагивает и видит стоящего перед ней Владлена. Ночь — время вампиров. И, кажется, она встретилась с одним из них.